Вы должны дать нам возможность помочь вам, Гарри. Я не верю, что вы сможете. Нам надо доверять, Гарри. Наступила долгая пауза. Андерс взглянул на Росс. Она пожала плечами. Алло, Гарри, лучше бы вы не делали. Андерс взглянул на часы. Что? Операцию. Мы можем все исправить, Гарри. Я хотел сам все исправить. Он опять заговорил детски капризным голосом. Мне захотелось вытащить провода. Росс нахмурилась. И вы попробовали? Нет. Я попробовал развязать бинты, но было так больно. Не нравится мне эта боль. Не люблю, когда больно. Да, он и впрямь как ребенок. Интересно, подумала она. Это регрессия, какой-то особый побочный эффект или просто результат его страха и усталости? Хорошо, что вы не попытались их вытащить. Но надо же что-то делать. Надо же прекратить эти ощущения. Я хочу починить компьютер. Гарри, этого нельзя делать. Мы сами все исправим. Нет, я сам. Гарри, произнесла она тихим, успокаивающим, почти материнским тоном. Гарри, пожалуйста, верьте нам. Ответа не последовало. На другом конце провода слышалось шумное дыхание. Она обвела комнату взглядом, останавливаясь на напряженных лицах присутствующих. «Гарри, пожалуйста, верьте нам, хотя бы на этот раз, и тогда все будет в порядке. Меня ищет полиция». «Здесь нет полиции», — сказала она. «Все уже ушли. Вы можете спокойно прийти сюда. Все будет хорошо». «Раньше вы меня обманывали». Голос опять капризный. «Нет, Гарри, просто произошла ошибка. Если вы сейчас придете сюда, все будет хорошо». Наступило долгое молчание. Потом Гарри вздохнул. «Извините», — сказал он. «Я-то знаю, чем все кончится. Я должен сам починить компьютер». «Гарри!» Раздался щелчок, и в трубке послышались короткие гудки. Росс положила трубку. Андерс тут же набрал номер телефонной компании и попросил определить номер, с которого только что звонили. «Вот почему он поглядывал на часы», — подумала Росс. «Черт!» — воскликнул Андерс и бросил трубку. «Они не могут определить номер. Они даже не могут установить, откуда звонят. Идиоты!» Он сел на стул. «Бенсон вел себя как ребенок», — сказала Росс, качая головой. «А что он имел в виду, говоря, что починит компьютер?» «Видимо, он хочет отсоединить контакты, вживленные ему в плечо. Но он же сказал, что уже пытался». «Может, пытался, может и нет», — ответила Росс. «Он в отчаянии, под воздействием всех полученных стимуляций и перенесенных приступов». «А это возможно, вытащить провода и отключить компьютер?» «Да. Во всяком случае, наши подопытные животные так делают. Обезьяны». Она потерла глаза. «Есть кофе?» Герхард налил ей чашку. «Бедняга Гарри», — сказала она. «Он, наверное, совсем обезумел от ужаса». «А как вы думаете, насколько велико это чувство отчаяния?» — спросил Андерс. «Достаточно велико. Сахар остался?» «Сахара нет», — ответил Герхард. «Кончился часа два назад». «Не понимаю», — сказала она. «У него есть схема прокладки электрокабеля в больнице», — сказал Андерс. «А главный компьютер, с помощью которого производилась его операция, находится в главном здании, в подвале». Росс поставила чашку на стол, уставилась на полицейского, нахмурилась, снова потерла глаза. Взяла чашку и снова поставила ее. «Не знаю», — наконец пробормотала она. «Пока вы спали, звонил патологоанатом», — сказал Андерс. Он пришел к выводу, что Бенсон ударил танцовщицу отверткой. Бенсон совершил нападение на механика в аэропорту, совершил нападение на Морриса. Машины и люди, так или иначе, с машинами связанные. Моррис ведь имел отношение к процессу превращения Бенсона в машину. Росс улыбнулась. «Но я-то психиатр». «Я просто спрашиваю, это возможно?» «Конечно, вполне возможно». Снова зазвонил телефон. Росс сняла трубку. «Центр нейропсихиатрических исследований». «Тихоокеанская телефонная компания», — сказал мужской голос. «Мы проверили прошлый телефонный звонок для капитана Андерса. Он у вас?» «Минуту». Росс кивнула капитану Андерсу, и тот снял трубку параллельного аппарата. Андерс слушает. Наступила долгая пауза, после чего он сказал. «Повторите, пожалуйста». «И в каком промежутке вы проверяли?» «Понятно, спасибо». Он положил трубку и стал крутить диск. «Расскажите-ка мне об этом ядерном энергоблоке», — попросил он. «А что такое?» «Я хочу знать, что произойдет в случае его повреждения». Андерс отвернулся от присутствующих в кабинете.